С глаз долой сердце вон, для Нет уж не оставалось места в сердце сына. Ни в сердце сына, ни в мире. Она всюду видела далеких и чужих людей, и нигде не видела людей, которым она была близка. Все, что побуждало окружающих жить и хотеть жить, верить и хотеть верить, сражаться и стремиться к победе, все это с нее уже спало, как истлевшая одежда, как опадают с дерева прошлогодние листья. И однако стремления у нее оставались. Ей были неведомы те неврастенические состояния, когда энергия куда-то уходит, боязливо прячется. Энергией была она, заряжена вся. Угнетенное состояние Анетты происходило от того, что ей не к чему было приложить свои силы. На что обратить эту жажду дела, жажду борьбы, жажду любви, жажду, да и она есть у меня, ненависти. Любить то, что любят все окружающие, нет. Ненавидеть то, что ненавистно им, никогда. Сражаться, но за что? Совсем одна посреди этой схватки. К кому, к чему она пристанет? Вот уже недели, как она-то опять начала работать в коллеже. В один октябрьский вечер, ненастный и холодный, она возвращалась домой, усталая и углубившаяся в свои мысли. Подходя к дому, она заметила какое-то непривычное оживление на улицах. Недалеко от ее дома был оборудован временный, ох, и злосчастное же это было время, госпиталь. Верденская бойня извергала своих раненых. Тела мучеников уже некуда было сваливать. Впервые маленький забытый городок получил свою долю этого груза. И в первый же раз ему прислали немцев. В городе до войны не было порядочной больницы, даже для старых инвалидов труда или безделья. В конечном счете все они идут в одну и ту же кучу хлама. Их запихивали в тесные, душные, полусгнившие здания, где столетиями наслаивалась грязь и зараза. Ни больные, ни врачи этим не смущались. Дело привычное. Но вот с началом прогресса, то есть войны, в воздухе стали носиться новые идеи, вернее, слова «гигиена», «антисептика». Решили, плодя смерть, все же поставить ее в гигиенические условия. В новом госпитале, бывшем пансионе, навели лоск на грязь. Запаху плесени прибавили запах фенола. Классные комнаты оборудовали по рецепту Амбруаза Паре и снабдили новые учреждения ванной. Большая редкость. Слишком роскошная обновка для немцев.